Игорь Федорович Стравинский, 1882-1971 годы. Стравинский – один из крупнейших композиторов 20 века. Он оставил наследие, поразительное по широте замыслов, разнообразию жанров, многогранности интересов. Огромное количество произведений создано им на протяжении более чем 60-летнего творческого пути. Сочинения, в которых воссоздается Древняя Русь, основанные на глубоко самобытном претворении национального фольклора, и музыка, являющаяся данью восхищения композиторами прошлого, сочинения, вдохновленные античными мифами, библейскими текстами, народными сказками и гравюрами 18 века, сочинения в традициях римского Корсакова и варварски-скифские, неоклассические и додекафонные. Недаром современники, порою с оттенком осуждения, называли его хамелеоном. Стравинский изменчив и порою неожидан, иногда эксцентричен, часто парадоксален. Но всегда, в любом своем произведении, независимо от жанра, стиля, манеры, он остается самим собой, узнаваемым буквально с третьего такта музыки, властно подчиняющим себе самый разнородный и неподдающийся материал. Столь же разнообразные жанры, в которых работал композитор. Оперы, балеты, симфонии, вокальные и камерные инструментальные сочинения, хоры, кантаты. Но наряду с этими, освещенными временем музыкальными формами, совершенно новые, подчас им самим созданные, «Байка про лису», «Петуха», «Кота да барана», 1916-1917 годы, определенные автором как веселые представления с пением и музыкой, «История солдата», 1917-1918 годы, читаемая, играемая, танцуемая, «Свадебка», 1923, русские хореографические сцены с пением и музыкой, мелодрама, балет с хорами, «Персефона», 1933, опера «Оратория царя Эдип», 1926-1927 годы. Сила его гения такова, что он воплощает в себе все развитие музыкального искусства 20 века, создавая вершинные произведения в избранных им формах. Но неизменно остается чистым художником, творящим искусство для искусства, далекое от воплощения сиюминутных страстей и даже того, что волнует все человечество. Он – олимпиец, которого человеческие страсти и страдания занимают лишь в самом обобщенном виде, об этом свидетельствуют избираемые композитором сюжеты и темы. В этом смысле он антипод таких творцов, как Малер, Шостакович, Онега. Единственным исключением из этого правила становится лишь симфония в трех частях, написанная, по признанию Стравинского, под впечатлением событий Второй мировой войны. Но и там он, сторонний наблюдатель, бесстрастный комментатор. Он творит чистую музыку и достигает в этом непревзойденных вершин. Весь чрезвычайно продолжительный творческий путь композитора принято разделять на три периода. Первый, русский, ознаменован безраздельным господством русской тематики, будь то народная сказка, языческая обрядность, городские сцены или пушкинская поэма. В этот период созданы, кроме упомянутых трех балетов, «История солдата», «Байка про лису», «Петуха», «Кота да барана», «Мавра», «Свадебка». Второй период, начало которого падает на 20-е годы, известен как неоклассический. Как и других композиторов этого времени, Стравинского к неоклассицизму привели поиски новой простоты, ясности, отрицание излишеств и субъективизма романтиков, возвращение к изначальным музыкальным ценностям. Заново оцениваются такие выразительные средства, как линейность, скупая графичность, лаконизм формы, полифонизация фактуры, строгая объективность. Охватывающий более 30 лет, этот период особенно характерен многообразием манеры и истоков. Композитор обращается к музыке Баха и Люля, Псагализи и Гайдна, Моцарта и Вебера, Бетховена и Чайковского, создавая по их модели музыку самобытную и современную, балет «Аполлон Мусагет», мелодраму «Персефона», скрипичный концерт, концерт «Дамбертон-Окс», оперу-ораторию «Царя Эдип», оперу «Похождение повесы». Именно в этих рамках находятся и все три симфонических цикла Стравинского: «Симфония псалмов», «Симфония в трех частях», «Симфония НС». Третий период творчества, подготавлявшийся исподволь, внутри второго, наступил в начале 50-х годов. Дважды посетив Европу в течение 1951-1952 годов, Стравинский осваивает додекафонную технику. На ее основе, своеобразно притворенной, сознаны последние сочинения подчеркивания балета «Тон», кантата «Трения», опера «Балет Потоп», три песни из Уильяма Шекспира, траурная музыка памяти Дилана Томаса и Д.Р. Стравинский родился 5 июня 1882 года в Ораньенбауме под Петербургом, в семье знаменитого певца Баса Ф. И. Стравинского, солиста Мариинского театра, представителя старинного польского дворянского рода. Мальчик получил типичное дворянское воспитание, подчеркивание, учился в гимназии. Благодаря превосходной домашней библиотеке рано соприкоснулся с различными областями культуры и искусства. По собственному признанию, осознал себя как музыкант он с трех лет, когда жадно впитывал в себя музыкальные впечатления окружающего быта, от пения крестьянских девушек в деревне, где проводил лето, до военно-духовой музыки, доносившейся из казарм, расположенных неподалеку от петербургской квартиры Стравинских. С 9 лет мальчик начал учиться музыке, сначала у А.А. Снятковой, затем у Л. Кашпировой. Вскоре он стал увлеченно импровизировать, с легкостью читал с листа не только клавиры, но и партитуры. Разумеется, часто посещал оперные спектакли с участием отца и увлекся русской классической оперой. С 18 лет он начал брать уроки гармонии у молодого композитора Ф. Акименко, но довольно скоро разорился с ним и занятия контрапунктом продолжил самостоятельно. По настоянию родителей, не желавших видеть сына музыкантом-профессионалом, юноша поступил на юридический факультет Петербургского университета. Однако занятия музыкой продолжались. Решающую роль в его жизни сыграли частные занятия композицией у Римского-Корсакова на протяжении 1903-1905 годов. Это, по существу, и стало его единственной консерваторией. Юноша продолжал консультироваться с маэстро до самой его смерти. Скоро он становится своим в доме признанного патриарха русской музыки, постоянно бывает на музыкальных средах, которые собирали в доме Римского-Корсакова всех видных музыкантов Петербурга, играет в четыре руки симфонии Шуберта, Бородина, Чайковского, произведения новых западных композиторов, Брукнера, Малера, Сибелиуса. Здесь же состоялись первые исполнения сочинений самого Стравинского, фортепионные сонаты, пасторали, кантаты, сочиненные к 60-летию Римского-Корсакова. Под руководством последнего создается первая симфония Стравинского, которую он заканчивает в 1907 году и торжественно вручает Римскому-Корсакову клавир с надписью «Дорогому учителю». Ко дню свадьбы его дочери и ученика, композитора М. Штинберга, Стравинский пишет симфоническую фантазию «Фейерверк» 1908, в которой проявляет незаурядную изобретательность оркестровки. Тогда же появляется фантастическая скерца по пьесе Митерлинка «Жизнь пчел». Позднее переработанная в балет «Пчелы», начинается работа над оперой «Соловей» по сказке Андерсена. На смерть учителя, 1908, он пишет погребальную песнь для симфонического оркестра, замысел которой, по словам автора, в подчеркивание том подчеркивание, что представлена процессия всех солирующих инструментов оркестра, возлагающих по очереди свои мелодии в виде венка на могилу учителя на фоне сдержанного тремолирующего рокота, подобного вибрации низких голосов, поющих хором. В это время Стравинский уже 2 года женат. Его избранницей стала кузина, знакомая и духовно близкая с самых ранних лет, Екатерина Насенко. За год до женитьбы он окончил университет, но от соблазнительной карьеры юриста решительно отказался и полностью посвятил себя музыке. В 1909 году начинается сотрудничество Стравинского с антрепризой Дягилева. Человек высочайшего художественного вкуса, отличавшийся к тому же чутьем антрепренера, Дягилев, услышав «Фейерверк», понял, что нашел своего композитора. Для его знаменитых русских сезонов в Париже Стравинский пишет балеты «Жар птица» 1909-1910 годы, «Петрушка» 1910-1911 годы и «Весна священная» 1912-1913 годы. Уже с первым балетом к Стравинскому пришел шумный успех. Молодой автор познакомился с парижскими знаменитостями, композиторами Дебюсси, Равилем, Диафалье, Ф. Шмидтом, писателем М. Прустом, поэтом П. Кладелем и многими другими. Во время работы над «Жар птицей» ему пришла в голову идея балета на языческий сюжет, принесение в жертву богу весны девушки, ее предсмертный танец. Он договорился о сотрудничестве с Н. Рерихом, великолепным художником, признанным знатоком древнеславянского эпоса, так начала создаваться «Весна священная». Но работа затянулась, и осенью 1910 года Стравинский с женой поселился в Швейцарии, где начал сочинение «Петрушки». Новый балет также встречает восторженный прием критики. Дебюсси, с чуткостью большого музыканта уловивший главное в даре Стравинского, пишет, что у автора Петрушки инстинктивный гений колорита и ритма. И потом он неоднократно отмечает растущее мастерство и смелость русского композитора. Молодой музыкант оказывается в центре парижской культурной жизни. В 1915 году его принимает в Парижское общество авторов, композиторов и музыкальных издателей. Дебюсси он посвящает кантату «Звездолики» 1911. Сначала Стравинский лишь наездами бывает в Париже. Лето он предпочитает проводить в России, в имении Тесте Устилук на Украине, там ему лучше всего пишется. Но с наступлением холодов семья выезжает в Швейцарию, в Клоран. Весной 1914 года он едет в Париж с законченной, наконец, партитурой «Соловья», которого Дягилев собирается ставить в Парижской большой опере, но с началом Первой мировой войны оказывается отрезанным от России. Последующие годы композитор живет в Швейцарии, 7 лет он провел в маленьких городках. Клоране, Морже-Монтрё, Сальване, изредка выезжает оттуда в Испанию, Италию и Францию. В 1917 году жизнь Стравинского резко изменилась, после переворота в России он потерял материальную независимость, так как доходы оттуда прекратились. Потерян был любимый Устилук. Пришло известие о гибели многих близких. Нужно было как-то строить жизнь, думать о пропитании семьи. К счастью, один швейцарский меценат предложил Стравинскому деньги на организацию небольшого передвижного театра. Для него композитор написал такие произведения, как «Байка про лису», «Петуха», «Кота да барана», «История солдата», «Свадебка». Все эти сочинения, основанные на русских сказках из собраний Киреевского и Афанасьева, окрашены юмором, а подчас и сатиричны. К Композитор находит яркие краски для их воплощения. Кроме того, пишутся балет Пульчинелло, 1919-1920 годы, снова по заказу Дягилева, много мелких сочинений фортепианных, вокальных, хоровых. Любопытно, что в новом балете композитор основывается на музыке Пергользи, по-видимому, русская тематика и русские интонационно-ритмические возможности казались ему исчерпанными. И Пульчинелло он решал как староклассическую итальянскую сюиту. «Что должно преобладать в моем подходе к музыке Пергользи?» – спрашивал себя автор. «Уважение к его музыке или любовь к ней?» Только уважение само по себе всегда бесплодно и не может стать творческой силой. Для творчества нужна динамика, нужен некий двигатель. А есть ли на свете двигатель, более могучий, чем любовь? Стравинского за этот опыт обвиняли многие, причем с разных точек зрения одни, за насилие над классикой, другие, за отход от новаторства на более умеренные позиции. Но работа увлекла композитора и привела к появлению новых опытов в подчеркивании о том подчеркивании же духе. Стравинский пересоздает мелодику Баха, Люля, Генделя, Монтеверди. В 1922 году Стравинский переезжает в Париж. В это время город становится средоточием всех лучших художественных сил мира. Париж – город Пикассо и Кокта, Матисса и Нижинского, молодого Хемингуэя и Гертруда и Стайн. Город, где царствует новое искусство, будь то ультрамодернизм, дадаизм, поиски шестерки или продолжающиеся триумфальные выступления труппы Дягилева. Стравинский органично вписывается в парижскую атмосферу. Для музыкальной молодежи он, уже метр, признанный авторитет, вдобавок окружен ореолом политического изгнанника. Однако в Париже он оставаться не хочет и предпочитает провинциальные города Британии или юга Франции. Еще в 1921 году в Мадриде он впервые дирижировал спектаклями «Петрушки». С тех пор начинается его дирижерская деятельность. Последовали гастроли в Бельгии, Голландии, Германии. 22 мая 1924 года состоялся его пианистический дебют. С оркестром Кусевицкого Стравинский исполнил свой только что написанный концерт для фортепиано. В 1925 году он отправился в первую концертную поездку в США. В 1934 году композитор принял французское подданство, но гражданином Франции пробыл недолго. Поездки в США в 1937-1939 году укрепили его желание переехать за океан. Способствовали этому и события личной жизни. Еще в 1936 году доброжелатели уговорили Стравинского выставить свою кандидатуру в члены Французской академии изящных искусств. Однако он был забаллотирован. В члены бессмертных вместо него прошел Ф. Шмидт, дарование которого не могло идти ни в какое сравнение со Стравинским. Но даже былые поклонники находили теперь, что Стравинский не может проникнуть сугальским духом, что его творчество не может быть образцом для настоящих французов. В то же время в Америке ему заказывали сочинения, пригласили в Гарвардский университет прочесть курс его музыкальной эстетики, оркестры с удовольствием исполняли его музыку. Решающим фактором для переезда стал ряд тяжких потерь, которые обрушились на Стравинского за последние годы. Умерла мать, затем старшая дочь, а в 1939 году он потерял и горячо любимую жену. Острое чувство утраты требовало полной смены жизненного окружения. Последним толчком к непростому решению стало начало Второй мировой войны. Осенью 1939 года Стравинский переехал в США. К этому времени он, автор симфонии для духовых инструментов памяти Дебюсси, 1920-1921 годы, комическая одноактная опера «Мавра» по Пушкинскому домику в Коломне, 1922, опера «Ратории царя Эдип» по Софоклу, балетов «Аполлон Мусагет», 1927-1928 годы, для фестиваля современной музыки в Вашингтоне, и «Поцелуй фей» по заказу известной балерины Иды Рубинштейн, в котором он отдает дань восхищения Чайковским, как раньше это было с Пергользи. В творческом портфеле композитора симфония псалмов, написанная по заказу Бостонского симфонического оркестра, 1930, концерт для скрипки с оркестром, 1931, мелодрама Персефона по пьесе А.А. Жида, также по заказу Иды Рубинштейн, концерт для двух фортепиано, 1935, балет «Игра в карты», написанная для знаменитого хореографа Джо Баланчино, Георгия Баланчивадзе, связавшего свою жизнь с Западом в отличие от родного брата, крупного советского композитора Андрея Баланчивадзе, концерт для камерного оркестра по заказу богатой американской семьи Иблис, который известен как Дамбертон Окс по названию «Менее заказчиков». Написаны множество более мелких сочинений. На протяжении всего творческого пути Стравинский уделял большое внимание культовым жанрам. Воспитанный в религиозном духе, он чувствовал необходимость отдать им дань. Еще в 1926 году им была написана кантата «Отче наш» для хора без сопровождения, а несколько позже подчеркивание веры и Богородицы, «Дева», «Радуйся», которые исполнялись в русской церкви в Париже. Позднее, когда произошло сближение Стравинского с католицизмом, эти сочинения были несколько переработаны и мы стали известны уже с латинским текстом «Патернастер», «Чреды» и «Аве Мария». Первой премьерой после переезда Стравинского в США стала симфония «Инес», 1938, исполненная в ноябре 1940 года Чикагским симфоническим оркестром в дни празднования его 50-летия. Постоянным местом жительства композитор избрал Голливуд. Он поселился в только что построенной деревянной вилле на одном из холмов. Сюда приехала вторая жена композитора Вера Дебося, балерина Дягилевской труппы и одна из первых русских киноактрис, ранее бывшая замужем за художником Мирис Скусником Судейкиным, также связанным с труппой Дягилева. Их скромное венчание состоялось в православной церкви в 1940 году. Жизнь устраивалась. На композитора сыпались заказы, то крупные, то мелкие, но приносившие твердый доход. Тут были пьесы для джаз-оркестров, В подчеркивание том подчеркивание числе негритянского оркестра Вуди Германа, и фортепионная музыка, и даже полька для популярного цирка Барни. А наряду с этим, балет «Орфей», 1947, опера «Похождение повесы», 1951, по мотивам картин Джеха Гарта, балет «Огонь», 1957. С годами все больше им места занимают духовные сочинения «Chantichum Sacrum», священное песнопение в честь святого Марка, 1956, «Вунь Мелёч», хоральные вариации по Баху, 1956, «Трене», кантата на библейский текст плача пророка Иеремии, 1959, кантата проповедь, притча и молитва, 1961, кантата аллегория потоп, 1962, но заказу нью-йоркского телевидения Авраам Исаак, определенный как священная баллада для баритона и камерного оркестра и посвященная народу государства Израиль, 1963, и, наконец, «Реквием Чантичлес» для смешанного хора, четырех солистов и оркестра. Несмотря на заказной характер некоторых из этих сочинений, они, безусловно, отвечают внутренней потребности композитора, его положение в музыкальном мире, его безграничный авторитет позволяют ему выбирать, не работать над тем, что не привлекает, не кажется интересным или даже духовно необходимым. Существенна его литературная деятельность, им оставлены три книги, «Хроника моей жизни», относящаяся к первому, европейскому периоду, «Поэтику Эму Сичали», цикл лекций, прочитанных в Гарвардском университете, «Диалоги», беседы с секретарем и многолетним помощником Стравинского Р. Крефтом, который обработал и издал их. Вплоть до 1967 года Стравинский выступает как симфонический театральный дирижер во многих странах мира. В 1962 году в США серия концертов торжественно отмечается 80-летие композитора. В подчеркивание том подчеркивание ежегоду. После многих десятилетий жизни в чужих странах, он побывал в СССР, в Москве и Ленинграде, где выступил с концертной программой, встретился с коллегами-композиторами, жившими по другую сторону железного занавеса. Увиденное не вдохновило его, и предложением властей вернуться на родину композитор не воспользовался. Несмотря на преклонный возраст, Стравинский продолжает дирижировать. В 1963 году он выступает в последний раз в Италии, в 1965 году – в Англии. Европу он посетил еще раз в 1968 году. После этого подчеркивание здоровья не позволяет ему частых переездов и физических нагрузок, и от весной 1970 года композитор покидает свой дом в Голливуде и обосновывается в Нью-Йорке, но на лето едет во Францию. Там проводит июль и август, на французском берегу Женевского озера, и возвращается в США осенью. Скончался Стравинский на 90-м году жизни, 6 апреля 1971 года в Нью-Йорке. Похороны состоялись 15 апреля на кладбище Сан-Микеле в Венеции. Симфония псалмов, 1930, состав оркестра, 5 флейт пикколо, 4 гобоя, английский рожок, 3 фагота, контрафагот, 4 валторны, 4 трубы, труба пикколо, 3 тромбона, туба, литавры, большой барабан, арфа, 2 фортепиано, виолончели, контрабасы, хор мальчиков и мужской хор. История создания «Симфонии псалмов» возникла как произведение на случай. В 1930 году отмечал свое 50-летие один из лучших симфонических оркестров планеты, Бостонский. Торжественную дату было решено отметить серией фестивалей, на которых, в числе другой музыки, должны были исполняться и произведения, созданные специально для этих торжеств. Руководитель оркестра Сергей Кусевицкий обратился с заказами к крупнейшим композиторам мира, Стравинскому, Прокофьеву, Анигеру и Хиндемиту. «Мысль о создании крупного симфонического произведения меня давно уже занимала», — писал Стравинский, — «поэтому я охотно принял это предложение. Оно вполне отвечало моим желаниям. Мне дана была полная свобода в выборе формы средств исполнения. Я был связан только сроком сдачи партитуры, к тому же вполне достаточным. Меня мало соблазняла форма симфонии, завещанная нам 19 веком. Мне захотелось создать здесь нечто органически целостное, не сообразуясь с различными схемами, установленными обычаем, но сохраняя циклический порядок, отличающий симфонию от сюиты. В то же время я думал о звуковом материале, из которого мне предстояло строить свое здание подчеркивания. Я считал, что симфония должна быть произведением с большим контрапунктическим развитием, для чего необходимо было расширить средства, которыми я мог бы располагать. В итоге я остановился на хоровом и инструментальном ансамбле, в котором оба эти элемента были бы равноценны и ни один не преобладал над другим. В этом смысле моя точка зрения на взаимоотношения вокальных и инструментальных частей совпала со взглядами старых мастеров контрапунктической музыки, которые обращались с ними как с равными величинами, не сводя роль хора к гомофонному пению и функции инструментального ансамбля, к аккомпанементу. Что же касается слов, то я искал их среди текстов, написанных специально для пения и... Первое, что мне пришло в голову, это обратиться к псалтерю. В симфонии использованы тексты трех псалмов, 38-го, 39-го и 150-го. Первый из них – обращение грешника к Господнему милосердию, мольба о спасении. Второй – благодарность за полученную милость. Третий – гимн хвалы и славы Всевышнему, Аллилуйя. По собственному признанию Стравинского, заметный отпечаток на музыку наложили ранние воспоминания о церковной музыке в Киеве и Полтаве. Создавая симфонию псалмов, композитор исходил именно из православного, а не католического богослужения. Не случайно начал сочинять он на славянские тексты, и лишь позднее перешел на латынь, на которой исполняется симфония. Состав исполнителей несколько необычен. Стравинский убрал из оркестра наиболее эмоционально открытые инструменты – скрипки, альты и кларнеты. С этой же целью партии сопрано и альтов поручены не женским, а детским голосам с их чистым холодноватым тембром. Симфония псалмов, посвященная Бостонскому симфоническому оркестру по случаю 50-летия его основания, впервые прозвучала почти одновременно, в Брюсселе под управлением Э. Ансерми 13 декабря 1939 года и в Бостоне 19 декабря, под управлением С. Кусевицкого. Музыка, первая часть, прелюдия, услышь мою молитву, о Господе. Драматично звучат резкие возгласы оркестра, чередующиеся с беспокойным, хотя и ровным бегом 16-х угобоя, фагота, затем фортепиано, первая тема. Далее вступает хор, сурово звучит скупая, всего из двух-трех звуков, мелодия, вторая тема. Дважды запевает альты, потом истово подхватывают остальные голоса. Характер пения меняется, у хора появляются широкие интервалы, распев. Контрастные образы сопоставляются дважды, развиваясь, они достигают мощной кульминации. Аскетически звучащая реприза завершает часть. Вторая часть написана в форме двойной фуги. Экспозиция первой темы поручена двум гобоям и пяти флейтам. Она звучит прозрачно, чуть холодновато. Сопрано, альты, теноры и басы поочередно вступают со второй темой, контрастной первой. Музыка носит лирический, светлый характер. Третья часть симфонии открывается медленным вступлением. Полнозвучный аккорд духовых инструментов, а следом хор возглашает «Аллилуйя». Это заставка. Далее звучит вступление, подчеркивание, остальная часть медленной интродукции. «Лаудати Доминум» была первоначально сочинена на слова «Господи помилуй». Этот раздел является молитвой перед русской иконой младенца Христа с державой и скипетром, пишет Стравинский. Центральный раздел части ознаменован поступательным движением, все более активным. Композитор вспоминает об аллегро третьей части. «Никогда я раньше не писал чего-либо столь буквально, как триоли Валторны рояля, внушающие представление о конях и колеснице, или я пророк, возносящийся на небеса». Достигается кульминация, после которой наступает момент сосредоточенности. Звучит «Аллилуйя», и начинается новое восхождение, подчеркивание, которое стремится к еще более мощной кульминации. Величественные коды открываются тихими, постепенно разрастающимися звучностями, которые подводят к остинатной теме, интонируемой хором на фоне мерных колокольных звонов. «Заключительный хвалебный гимн должен казаться как бы нисходящим с небес», — говорит композитор. Завершает симфонию арка, перекинутая от начала третьей части, медленный «Аллилуйя» и «Лаудати Доминум». Последнее слово хора затухает на просветленном домажорном аккорде. Симфонии Инес. 1940. Состав оркестра. Два флейта. Флейта пикколо, два гобоя, два кларнета, два фагота, четыре валторны, три тромбона, туба, литавры, струнные. История создания. Замысел симфонии возник у Стравинского в 1938 году. В это время композитор уже несколько лет жил во Франции и даже принял французское подданство. Собственно, с Парижем он был связан с 1910 года, когда гастролировавшая там труппа Дигилева поставила первый балет Стравинского «Жар птица». Там или в Швейцарии, чей композитор предпочитал жить в тишине и покое, были созданы все его сочинения, среди которых подавляющее большинство принадлежало к различным сценическим жанрам. Классическая форма симфонии вообще мало привлекала композитора. Единственное обращение к ней до того состоялось лишь в 1906 году, еще под руководством Римского-Корсакова и, по-видимому, не без его настояния. Творческой индивидуальности Стравинского была не слишком близка философичность чистого, не программного, не связанного со словом симфонизма, и создание этого симфонического цикла затянулось надолго. Между первоначальными эскизами и законченной партитурой симфонии были написаны балетные сцены. 1938, прочитан цикл лекций в Гарвардском университете, куда Стравинского, уже завоевавшего славу одного из крупнейших композиторов мира, пригласили для чтения специального курса о его собственной музыкальной эстетике. Произошло и много других событий. Стравинский потерял горячо любимую жену, после чего оставаться в местах, связанных с ее памятью, ему было тяжело. К тому же Европа становилась не слишком приятным местом. Фашизм все более распоясывался. уже была захвачена Чехословакия, добровольно присоединилась к Германии и Австрии. А 1 сентября 1939 года совершилось то, чего следовало ожидать, но от чего европейские политики прятали голову, как страусы в песок. Гитлер напал на Польшу, и Франция, связанная с ней договором о взаимопомощи, объявила войну Германии. Началась Вторая мировая война. Осенью 1939 года композитор решил перебраться в США надолго. Там и была завершена симфония. Случилось это только в 1940 году, причем внешним побудительным толчком, заставившим, наконец, Стравинского вернуться к прежнему замыслу, явился заказ Чикагского симфонического оркестра, желавшего в концертах, посвященных его 50-летию, исполнить новое, специально для них написанное сочинение одного из крупнейших композиторов мира, которого высоко ценили за океаном. Последнюю точку в своем произведении композитор поставил уже в Америке 19 августа 1940 года. 7 ноября 1940 года Чикагский оркестр впервые исполнил симфонию под управлением автора. Стравинский назвал свое сочинение не симфония до мажор, а симфония НС. Это не случайно. По словам самого композитора, такое обозначение НС указывает на основную тональность сочинения, как это было у симфонистов 19 века, а свидетельствует о том, что звук до, с буквенным обозначением, является своего рода стержнем в звуковой системе данного опуса. Так, лаконичный лейтмотив, состоящий всего из трех звуков, си, до, соль, в котором до, как правило, оказывается центром, объединяет все части симфонии в таком, основном, виде или его вариантах. Музыка, четырехчастный симфонический цикл решен как стилизация гайдновской музыки. Первая часть, написанная в традиционной сонатной форме и пронизанная моторным движением, почти вся основана на развитии главной темы. Построенная на лейтмотиве си, до, соль, тема эта впервые звучит у солирующего гобоя в прозрачном, легком сопровождении струнных, а в дальнейшем подвергается различным модификациям. Возникают эпизоды концертирующего характера, соло гобоя, флейты, кларнета, дуэта деревянных духовых в различных сочетаниях. Типичные для Стравинского неожиданные акценты, создающие ритмические перебои, звучат у Валторн. Вторая часть, Ларгетта, очень небольшая по размерам, изысканно изящный стилизованный танец с прихотливо вьющейся орнаментальной мелодикой, в которой просвечивает лейтмотив симфонии, с капризной ритмикой, прозрачной оркестровкой. Третья часть, Аллегретто, также скромный по размерам стилизованный танец, но иного плана, с грубыми притоптываниями, неожиданными резкими сфорцандо, комическими эффектами в духе Папы и Гайдна. Финал открывается медленным дуэтом фаготов, в котором отчетливо прослушивается очередная модификация лейтмотива. Следующий далее собственно финал, сонатная форма, выдержан в традициях классицизма. Его безостановочный перпетуум мобили перед заключением прерывается сосредоточенным хоралом, ансамблем валторн и фаготов. Кода симфонии истаивает в тихих мягких аккордах духовых инструментов, которые сменяют последний отзвук у засурдиненных струнных. Симфония в трех частях, 1945, состав оркестра, два флейта, флейта пикколо, два гобоя, три кларнета, бас-кларнет, два фагота, контрафагот, четыре валторны, три трубы, три тромбона, туба, литавры, ударные, рояль, арфа, струнные. История создания. Небольшая по размерам симфония в трех частях. До сих пор в литературе на русском языке приводился неверный перевод с английского, в трех движениях, что, по существу, не имело смысла, была написана Стравинским сразу после окончания Второй мировой войны, когда композитор, признанный всеми как один из самых крупных художников своего времени, жил в США, на собственной вилле в Голливуде. «Симфония не имеет никакой программы, было бы напрасно искать таковую в моем произведении», — сообщал Стравинский. Однако возможно, что впечатление нашей тяжелой жизни с ее стремительно меняющимися событиями, с ее отчаянием и надеждой, с ее беспрерывными мучениями, крайним напряжением и, наконец, некоторым просветлением, оставили след в этой симфонии. В своей книге «Диалоги с Робертом Крафтом» Стравинский несколько по-другому говорит об этом. Я смогу немного прибавить к тому, что она написана под знаком этих, военных, Л. М. событий. Она и выражает мои чувства, вызванные ими, но я предпочитаю сказать, что лишь помимо моей воли они возбудили мое музыкальное воображение. Подчеркивание, каждый эпизод симфонии связан в моем воображении с конкретным впечатлением о войне, очень часто исходящим от кинематографа. Третья часть фактически передает возникновение военной ситуации, хотя я понял это, лишь закончив сочинение подчеркивания ее начала. В частности, совершенно необъяснимым для меня образом явилось музыкальным откликом на хроникальные и документальные фильмы, в которых я видел солдат, марширующих гусиным шагом. Квадратный маршевый ритм, инструментовка в стиле духового оркестра, гротескные крещендо у тубы, все связано с этими отталкивающими картинами. Несмотря на контрастирующие эпизоды, как, например, канон у фаготов, маршевая музыка доминирует вплоть до фуги, являющейся остановкой и поворотным пунктом. Неподвижность в начале фуги, по-моему, комична, как и неспровергнутое высокомерие немцев, когда их машина сдала. Экспозиция, фуга и конец симфонии ассоциируются в моем сюжете с успехами союзников, и финал. Хотя его ре-бемоль мажорный секста аккорд, вместо ожидаемого до мажора, звучит, пожалуй, слишком стандартно, говорит о моей неописуемой радости по поводу триумфа союзников. Первая часть также была подсказана военным фильмом, на этот раз документальным, о тактике выжженной земли в Китае. Средний раздел этой части, музыка кларнета, рояля и струнных, нарастающая в интенсивности и силе звучания вплоть до взрыва трех аккордов. Был задуман как серия инструментальных диалогов для сопровождения кинематографической сцены, показывающей китайцев, усердно копающихся на своих полях. Разумеется, приведенное высказывание ни в коем случае нельзя воспринимать впрямую, как действительное изложение программного замысла симфонии Стравинского. Музыка ее вовсе не имеет черт иллюстративности, изобразительности, и, конечно, значительно более глубока, чем это рисует приведенные выше высказывания автора, сцены, однако, признанием того, что он хотел вложить в свое сочинение определенное конкретное содержание подчеркивания, но не случайные завершающие беседу слова. Довольно об этом. Вопреки тому, что я сказал, симфония это не программно. Композиторы комбинируют ноты. И это все. Как и в какой форме вещи этого мира запечатлелись в их музыке, говорит не им. Хочется привести еще одно высказывание Стравинского, уже не о содержании музыки, а о способах его выражения сущность формы в симфонии. Вероятно, более точным названием было бы три симфонические части, разработка идеи соперничества контрастирующих элементов нескольких типов. Один из таких контрастов, самый очевидный, это контраст между арфой и роялем, главными инструментами-протагонистами. Музыка, первая часть. Уже ее вступительная тема сурова и тревожна. Сразу зарождается беспокойный, словно заклинающий ритм, который заставляет вспомнить скифские образы весны священной. Ни главная, ни побочная тема экспозиции не изменяют характера музыки. В них преобладает беспокойный остинатный ритм, пронизывающий все движение подчеркивания в главной партии, и он является подавляющим и грозным, в побочной, более беспокойным, с синкопами колокольных звучаний фортепиано, плещущим движением скрипок. Иные, более светлые звучания появляются в среднем разделе части, но зеркальный реприз возвращает к прежним, беспокойным, нервно пульсирующим интонациям. Вторая часть напоминает классическую симфонию Прокофьева. Трехчастный анданти начинает прозрачный, изящно холодноватый наигрыш флейты, звучащий в сопровождении остинатного ритма. Середина ясной классической формы более взволнованно, тревожно. В ней появляются отголоски ритмов и тематизма увертюры, так называется первая часть. Контрастом к безоблачному заключению анданти вступает третья часть, финал. В нем калейдоскоп эпизодов. То магическая заварушка, то призрачно-прозрачные звучания, то размеренно четкое движение марша, гротескный дуэт фаготов, то, наконец, фугата, в котором тему ведут тромбон, рояль и арфа. Композитор использует форму вариаций. В поначалу строго разворачивающемся фугато происходит постепенное нагнетание подчеркивания. Подготавливается динамичная, насыщенная острыми ритмическими перебоями кода.